Мама. Его преследовала цепочка кошмарных снов. Кто-то размахивал молотком и гонялся за ним по бесконечным коридорам. Лифт то спускался, то поднимался сам по себе. Звери из подстриженной живой изгороди начинали двигаться и набрасывались на него. Эта цепочка оборвалась одной предельно ясной мыслью. «Лучше бы я умер». Дэн Торренс приоткрыл глаза. Сквозь них лучи солнца ударили прямо в его больную голову, угрожая спалить в огне мозг. Вот это похмелье так похмелье! Все его лицо пульсировало, ноздри были забиты. Оставалась лишь крохотная дырочка в левой, через которую он мог втянуть немного воздуха. В левой? Нет, это была правая ноздря. Он, конечно, мог дышать через рот, но в нем стоял отвратительный привкус виски и сигарет. В желудке словно лежал свинцовый шар, настолько он был забит всякой дрянью. «Похмельное брюхо», как называл это отвратительное ощущение какой-то из его собутыльников. Где-то рядом раздавался громкий храп. Дэн повернул на звук голову, хотя шея протестующе заскрипела, а виски пронзил новый приступ боли. Он снова приоткрыл глаза, но лишь на самую малость. «Спасибо, но солнца с него хватит, по крайней мере, пока». Он лежал на голом матрасе, который, в свою очередь, лежал на голом полу. Здесь же разметалась на спине голая женщина. Дэн бросил взгляд вниз и обнаружил, что и сам не обременен ни одним предметом одежды. Ее имя — Долорес? Нет, Дебби. Уже теплее, но все еще не то. Дини. Ее звали Дини. Он познакомился с ней в баре «Млечный путь», и они весело проводили время, пока... Он не мог вспомнить, а, осмотрев свои руки, распухшие, с ободранными и окровавленными костяшками, решил, что, пожалуй, не хочет ни о чем вспоминать. Да и какой от этого прок? Сценарий был один. Он напивался, кто-то говорил ему гадость, и далее следовали хаос и мордобой. У него в голове словно обитала злобная собака. Трезвый он умел держать ее на поводке, но стоило перебрать, и поводок обрывался. «Кончится тем, что я однажды кого-нибудь убью». Он подозревал, что вполне мог сделать это прошлой ночью. «Эй, Дини, приласкай моему Дини». Неужели он это сказал? Ужасно, но в том состоянии он мог ляпнуть что угодно. Кое-какие подробности начали вспоминаться, и их оказалось больше, чем достаточно. Он играл в бильярд, изначально хотел лишь немного подкрутить шар, но сильно царапнул его кием, и перепачканный мелом сукин сын вылетел со стола и, подпрыгивая, подкатился к музыкальному автомату, из которого звучало, что же еще, музыка в стиле кантри. По крайней мере, ему вспомнился голос Джо Диффи. С чего это его так понесло? А с того, что он был сильно пьян. Позади стояла Дини, и под столом ласкала его именно там, где он просил. Он же играл эффектно, чтобы произвести на нее впечатление. Все бы ничего, но тут мелкий идиот в бейсболке и модной шелковой ковбойской рубашке решил посмеяться над ними. Это было его большой ошибкой. Хаос и мордобой. Дэн коснулся рта и обнаружил пухлые сосиски на том месте, где еще вчера находились губы. Вчера, когда он вышел из банка, обналичив чек на 500 с лишним долларов, деньги, как помнилось, он положил в передний карман джинсов. По крайней мере, у меня, кажется, все зубы. В его желудке заурчало, кислая жидкость с привкусом виски заполнила рот, но он сумел вовремя сглотнуть. Обжигая пищевод, отрава стекала вниз. Дэн перевалился с матраса на пол, встал на колени, потом, пошатываясь, поднялся на ноги, но его тут же качнуло, словно стены комнаты танцевали медленное танго. Он страдал от жутчайшего похмелья. Голова раскалывалась, а в кишках крутились остатки той дешевой пищи, которой он пытался закусывать пойло. И он все еще был изрядно пьян. Подцепив с пола трусы, он направился с ними в ванную, не то чтобы прихрамывая, однако явно щадя левую ногу. Ему смутно вспомнилось, и он уж точно мог обойтись без подробностей, как ковбой в бейсболке метнул в него стул. В тот момент они с Дини уже спешили сбежать из бара, нисколько не напуганные, а наоборот, смеясь, как два малолетних идиота. Еще один позыв из протестующего желудка. На этот раз чувство было такое, словно кто-то запустил ему внутрь руку в резиновой перчатке. Рвота поднималась к горлу. Уксусный привкус крутых яиц из большой стеклянной банки, шкварок под соусом барбекю, картофеля фри, утопающего в кровавом озерце кетчупа, всего того, что он запихивал в себя вчера между порциями виски. Он понял, что его сейчас вырвет, а в голову продолжали назойливо лезть тошнотворные образы, сменяя друг друга, как на игровом барабане в каком-то кошмарном шоу. И что же выиграл наш очередной счастливчик Джонни? Ты себе даже не представляешь, Боб. Это огромное, просто гигантское блюдо жирных сардин. К счастью, ванную отделял от спальни только короткий коридор. Дверь стояла открытой, сиденье на унитазе было поднято. Дэн рванулся к нему, упал на колени и выпустил из себя желто-коричневый поток поверх уже плававшего в унитазе дерьма. Он немедленно отвернулся, стал нашаривать кнопку смыва, нашел и надавил на нее. Хлынул поток воды, но звука уходящей в трубу жидкости не последовало. Он повернулся к унитазу и увидел более чем тревожное зрелище. Говно, возможно, его собственное, вместе с рвотной массой стремительно поднималось к верхней кромке. И лишь за мгновение до того, как все это выплеснулось на пол, превратив банально ужасное утро в нечто неправдоподобно отвратительное, из трубы донесся хрип, затор прорвало, и гадкую массу утянуло в недра канализации. Дэна вырвало еще раз. А потом он, сидя на корточках, оперся спиной о стену ванной и дождался, пока бачок наполнится вновь, для повторного смыва. Все. Больше это не повторится, клянусь. Никакой выпивки, никаких баров, никаких драк. Это обещание он давал себе в сотый раз, если не в тысячный. В одном он не сомневался. Нужно как можно скорее выбираться из этого города, чтобы избежать неприятностей. Не исключено, что серьезных. «Джонни, какой приз ты приготовил для победителя этого раунда?» «Поразительно, Боб. 2 года тюрьмы общего режима за драку с нанесением телесных повреждений. Приз в студию. Аудитория с ума сходит от восторга». Бачок наполнился, и вода перестала журчать. Он дотянулся до кнопки, чтобы продолжить вторую часть представления под названием «На утро после». Но вдруг его рука замерла. Ему почудилось, что он начисто потерял память. Помнит ли он, как его зовут? Да, Дэниел Энтони Торренс. Помнит ли он, как зовут девицу, которая спит на матрасе в гостиной? Да, Дини. Фамилия? Но она едва ли называла ему вчера свою фамилию. Помнит ли он, кто у нас сейчас президент? К своему ужасу Дэн не помнил. Такой моложавый тип с прической под Элвиса Пресли, который еще играет на саксофоне довольно паршиво, но как его зовут? А ты хотя бы знаешь, где находишься? В Кливленде? В Чарлстоне? В одном из этих двух городов точно. Стоило ему спустить воду, как в памяти мгновенно всплыла фамилия президента вместе с тем фактом, что он сейчас не в Кливленде и не в Чарлстоне, а в Уилмингтоне, штат Северная Каролина. Он работает санитаром в больнице Пресвятой Девы Марии, или, вернее, работал. Настало время двигаться дальше. Если бы ему удалось найти подходящее место, действительно хорошее место, он, возможно, сумел бы завязать и начать новую жизнь. Он поднялся и посмотрел на себя в зеркало. Урон оказался не так велик, как он опасался. Нос распух, но не был сломан. Он бы это почувствовал. Полоски крови запеклись над раздутой верхней губой. По правой скуле растекся синяк. Должно быть, тот ковбой оказался левшой. Причем прямо по центру красовался отпечаток перстня, откуда сочилась сукровица. Еще один синяк, и не маленький, виднелся на левом плече. Туда вроде пришелся удар бильярдного кия. Дэн заглянул в шкафчик над раковиной, где обычно хранят лекарства. Среди обычного набора косметики и таблеток он обнаружил три рецептурных медикамента. Первым попался дифлюкан от грибковых инфекций. Оставалось только порадоваться, что ему в свое время сделали обрезание. Затем он нашел Дарвон, обнаружил в нем несколько капсул и сунул три себе в карман на будущее. Потом, к счастью, отыскался и фиорицет, почти полная пачка. Он принял сразу три таблетки и запил водой из-под крана. От манипуляции над унитазом голова у него разболелась еще сильнее, но теперь он мог рассчитывать на скорое облегчение. Как правило, применяющийся против мигрени фиорицет был также проверенным убийцей похмелья. Впрочем, никаких гарантий никто, конечно же, не давал. Уже закрывая дверцу, он решил проверить кое-что еще, но, порывшись в содержимом шкафчика, никаких противозачаточных средств не обнаружил. Возможно, она носила пилюли в сумочке. Лучше бы так, потому что Дэн презервативами не пользовался. Если он ее трахнул, а это было более чем вероятно, хотя в памяти ничего не осталось, у девушки могли возникнуть проблемы. Облачившись, наконец, в трусы, он вернулся в комнату и на минуту задержался на пороге, рассматривая молодую женщину, которая притащила его прошлой ночью к себе домой. Диня раскинула руки и ноги, вся нараспашку. Вчера вечером она казалась ему богиней западного полушария, в кожаной мини-юбке и сандалиях на пробковой подошве, с короткой стрижкой и огромными кольцами в ушах. Утром же перед ним предстала груда несколько расплывшейся алкоголической плоти, у которой намечался второй подбородок. Но он разглядел и кое-что похуже. Это была не взрослая женщина. Вероятно, тюрьма ему все-таки не грозит. Господи, только не это. Но 20 ей еще нет. У него мороз пробежал по коже, когда на одной из стен он увидел плакат с портретом девичьего кумира, изрыгающего огонь, Джина Симмонса из группы Кис. С другой стены удивленными глазенками смотрел на мир милый котенок, свисавший с ветки дерева. «Держись, крошка!» — призывал плакат. Необходимо было срочно уносить отсюда ноги. Их одежда валялась на матрасе одним комком, он отделил от ее трусиков свою футболку, натянул и влез в джинсы. Потом застыл на месте, не застегнув до конца молнию ширинки, чувствуя, что передний левый карман больше не оттопыривается, так как вчера после дневного посещения банка. «Нет, не может быть!» Его голова, которая только-только стала отходить от боли, снова начала пульсировать, а сердцебиение заметно участилось. Сунув руку глубже в карман, он нашарил в нем смятую десятку и две зубочистки, одна из которых вонзилась под ноготь указательного пальца, но он едва ли заметил это. «Мы не могли пропить 500 долларов. Никак не могли. От такого количества спиртного можно концы отдать». Бумажник по-прежнему лежал в заднем кармане. Он достал его, все еще на что-то надеясь, но испытал лишь разочарование. Должно быть, он сам в какой-то момент переложил десятку из бумажника в передний карман, куда было труднее добраться орудовавшим в барах мелким воришкам, хотя сейчас это выглядело просто глупо. Он посмотрел на распластанное, храпящее существо, на эту полуженщину-полудевочку, и захотел наброситься на нее, встряхнуть, разбудить, спросить, куда она дела такую хренову кучу денег, слегка придушить, если понадобится. Но потом задумался. Если она его обокрала, то зачем привела к себе домой? И не могло ли существовать другого объяснения пропажи 500 баксов? Не продолжили ли они искать на своей заднице приключений, уже покинув Млечный Путь? Теперь, когда в голове немного прояснилось, в ней мелькнуло смутное, но вполне продуктивное воспоминание, как они брали такси до железнодорожного вокзала. «Я знаю одного парня, который там приторговывает». Это действительно ее слова или всего лишь игра его воображения? Нет, она это говорила. «Я в Уилмингтоне, Билл Клинтон — президент США, а мы с ней на самом деле ездили на вокзал, и там был тип из тех, что предпочитают делать свой бизнес в мужском сортире, особенно если лицо клиента выглядит, скажем прямо, непрезентабельно. А когда он спросил, кто это меня так, я сказал ему, я посоветовал ему заняться своим дерьмом», — пробормотал Дэн. Когда они вошли внутрь, Дэн собирался купить всего грамм, чтобы осчастливить свою случайную подружку, и это при условии, что в порошке не будет маннита. Дини, может, и обожала кокаин, но Дэн его недолюбливал. Этот аноцин для богатых был ему не по карману. А затем из кабинки вышел некто, с виду бизнесмен с чемоданчиком-дипломатом. И когда мистер «бизнесмен» принялся мыть руки в одной из раковин, Дэн вдруг увидел, что по его лицу ползают мухи. Трупные мухи. Мистер-бизнесмен был ходячим мертвецом, но не подозревал об этом. И тогда вместо мелкой дозы наркотика он купил крупную. А может, передумал в последний момент. Все равно он ничего не запомнил. Почти ничего. Но ведь я запомнил мух. Да. Это четко врезалось в память. Спиртное притупляло сияние, почти полностью отключало его, но он даже не был уверен, что сияние и мухи связаны между собой. Мухи появлялись, когда выпадал случай, независимо от того, был ты пьян или трезв. Он снова подумал, надо поскорее уносить отсюда ноги. Он снова подумал, лучше бы я умер. Дини негромко фыркнула во сне и отвернулась от немилосердно жарких лучей солнца. Матрас был единственным предметом мебели в спальне, отсутствовала даже самая захудалая прикроватная тумбочка. Дверца стенного шкафа стояла открытой, и Дэн мог видеть почти весь скудный гардероб Дини, который был поделен на части и кучами свален в две большие пластмассовые бельевые корзины. Несколько вещей на вешалках, явно предназначались для походов по барам. Он видел красную футболку с надписью «Крутая девчонка», вышитой блестками на груди, и джинсовую юбку с разлохмаченным по последней моде подолом. Из обуви наличествовали две пары кроссовок, две пары лодочек на плоской подошве и туфли на высоченных шпильках из серии «Трахни меня». Но ни следа пробковых сандалий, как и, если задуматься, его собственных, сильно поношенных рибоков. Дэн не помнил, как они скинули обувь, когда вошли, но если они это сделали, то в гостиной, которую он смутно припоминал. Кстати, там же могла обнаружиться и ее сумочка. Существовала вероятность, что он сам отдал ей на хранение остатки наличности. Вероятность ничтожная, но ее нельзя было так просто сбрасывать со счетов. И он потащил свою больную голову по короткому коридору туда, где, как он предполагал, могла находиться вторая и последняя комната в этой квартире. В дальнем углу располагалась крошечная кухонька, оборудованная только электрической плитой и холодильником типа гостиничных мини-баров, задвинутым под заменявшую стол стойку. В гостиной главенствовал старый диван с вылезшей местами обивкой, подпертой с одного края кирпичами. Перед ним стоял большой телевизор с трещиной по центру экрана. Трещина была залеплена куском упаковочной ленты, успевшей с одной стороны отклеиться. К ленте прилипли две мухи, одна из которых еще предпринимала вялые попытки вырваться на свободу. Дэн наблюдал за ней с мрачным удовлетворением, отмечая уже далеко не впервые, что с похмелья его взгляд обладал поразительной способностью находить самое гадкое в любой обстановке. Перед диваном располагался журнальный столик, на нем Дэн увидел пепельницу, полную окурков, пакет с белым порошком и старый номер журнала People, засыпанный тем же порошком. Рядом, довершая картину, валялся бумажный доллар, все еще свернутый в трубочку. Дэн понятия не имел, как сильно они вчера нанюхались, но, судя по оставшемуся в пакете количеству порошка, он мог сразу распрощаться со своими 500 долларами. Дерьмо! Я ведь не люблю кокаин. И, кстати, как я его нюхал с таким забитым носом? Только он его не нюхал. Это делала она. Он втирал кокаин себе в десны. Воспоминания возвращались. Дэн предпочел бы ничего не вспоминать, но было слишком поздно. Трупные мухи в туалете, выползавшие изо рта мистера-бизнесмена и разгуливавшие по увлажненной поверхности его глаз, мистер-наркоторговец, спрашивающий, на что так пристально пялится Дэн, он ответил, ни на что, какая разница, попросил сказать, какой есть товар и сколько. Как выяснилось, порошка у мистера-наркоторговца было больше, чем достаточно, чего, впрочем, следовало ожидать. Потом они снова взяли такси, чтобы добраться до квартиры Дини, причем она начала нюхать с руки прямо в автомобиле, настолько ей хотелось порошка, настолько он был ей необходим. Она не могла подождать даже самую малость. Еще они, помнится, пытались спеть дуэтом мистера Робото. Ее сандалии и его кроссовки лежали почти у самого порога, и это пробудило еще порцию бесценных воспоминаний. Она не скинула сандалии, а дала ему пасть, потому что к тому моменту его руки уже плотно лежали на ее ягодицах, она сама обвелась ногами вокруг его талии. От ее шеи исходил аромат духов, но изо рта несло шкварками под соусом барбекю. Они заказали огромную порцию на двоих, после чего и решили сыграть в бильярд. Дэн сунул ноги в кроссовки и отправился в кухню, прикидывая, не найдется ли в одиноком шкафчике растворимого кофе. Его там не оказалось, зато в коридоре на полу действительно валялась ее сумочка. Вроде бы он вспомнил, как она нетвердой рукой попыталась швырнуть ее на диван, но, промахнувшись, залилась смехом. Половина содержимого вывалилась на пол, и в том числе красный бумажник из искусственной кожи. Он запихнул все внутрь и захватил сумочку на кухню. Хотя он прекрасно знал, что его деньги теперь мирно почивали в одном из карманов дизайнерских джинсов мистера-наркоторговца, в нем жила надежда, что хоть что-то осталось, основанное лишь на его желании, чтобы хоть что-то осталось. Десятки хватит на 3 порции виски или 2 упаковки пива, но сегодня ему явно потребуется больше. Он снова выудил из сумочки бумажник и открыл его. В нем обнаружилось несколько фотографий, Дини с каким-то парнем, слишком на нее похожим, чтобы не быть родственником, Дини с младенцем на руках, и еще был снимок, где она стояла в вечернем платье рядом с мальчишкой с торчащими передними зубами, одетым в жуткий голубой смокинг. Отделение для денег на ощупь оказалось весьма пухлым, но радость продлилась недолго. Раскрыв его, он нашел лишь толстую пачку продовольственных талонов, хотя было и немного наличных — 2 20-ки и 3 10-ки. Это мои деньги. По крайней мере, то, что от них осталось. Но в глубине души он знал правду. На самом деле он бы никогда не отдал на хранение случайно снятой размалеванной девице даже остатки своей недельной зарплаты. Деньги принадлежали ей. Да, но разве покупка кокаина не была ее идеей? Не из-за нее ли он этим утром стал похмельным банкротом? Нет, ты страдаешь с бодуна, потому что ты пьян, а без денег ты остался, когда увидел трупных мух. В этом была доля правды. Но ведь если бы она не настояла на поездке к вокзалу, чтобы добавить к выпивке порошка, он бы и не увидел тех трупных мух. Ей нужны эти $70 на продукты. Верно. Банка арахисового масла и банка клубничного джема, еще буханка хлеба, чтобы сделать бутерброды. На остальное ей хватит продовольственных талонов. Или на оплату квартиры. Ей понадобятся деньги для этого. Если ей нужны деньги на жилье, пусть толкнет кому-нибудь свой огромный телевизор. Быть может, тот наркоторговец возьмет его, несмотря на трещину в экране. И потом, $70 явно недостаточно, чтобы рассчитаться за месяц аренды даже такой халупы, как эта. Они не твои, док. Это был голос его матушки. Последнее, что он хотел услышать с похмелья, борясь с отчаянным желанием выпить. «Отцепись, мам», — сказал он чуть слышно, но очень искренне. Потом взял деньги, сунул себе в карман, закрыл бумажник, снова убрал его в сумочку и оглянулся. Там стоял ребенок. На вид ему было годика полтора. В футболке с надписью «Атланта Брейвс», которая доходила ему до колен, но внизу все равно торчал подгузник. Он был так полон, что свисал к самым лодыжкам. Сердце Дэна подпрыгнуло в груди, а в голове застучало с такой силой, словно внутри ее размахивал своим молотом Тор. Несколько секунд он пребывал в абсолютной уверенности, что его хватит либо инфаркт, либо инсульт, либо то и другое одновременно. Он набрал в легкие побольше воздуха и медленно выдохнул. «А ты откуда взялся, маленький герой?» «Мама», — сказал малыш, что в каком-то смысле было абсолютно верным ответом на вопрос. Дэн тоже когда-то взялся именно из лона своей матери. Только сейчас его интересовало другое. Как он не противился, в недрах воспаленного мозга начало формироваться неприятное умозаключение. Он видел, как ты взял деньги. Что ж, пусть так. Тоже мне открытие. Даже если малец видел, как он перекладывал доллары к себе в карман, что с того? Ему еще и 2 лет нет. Дети в таком возрасте считают правильным все, что делают взрослые. Даже если бы он увидел, как его мама ходит по потолку и мечет из кончиков пальцев молнии, воспринял бы это как должное. «Как тебя зовут, герой?» Голос Дэна подрагивал в такт с ударами сердца, которое до сих пор не могло успокоиться. «Мама». «В самом деле? Представляю, как подняли бы тебя на смех другие мальчишки, ляпни ты такое в школе. Ты живешь в соседней квартире? Дальше по коридору?» «Пожалуйста, ответь «да», потому что гораздо более мрачное умозаключение состояло вот в чем. Если это был сынишка Дини, то она вчера отправилась шляться по барам, заперев его в этой дерьмовой дыре совершенно одного. «Мама». Но потом малыш заметил на журнальном столике кокаин и потопал в ту сторону с набрякшим влагой подгузником между ног. «Саха». «Нет, это не сахар», — поспешил сказать Дэн, хотя для многих носов не было ничего слаще. Не обращая на гостя никакого внимания, дитя протянуло руку к белому порошку, и Дэну бросились в глаза синяки на тощем предплечье, какие обычно оставляет взрослая рука. Он ухватил ребенка за пояс и за ноги, и когда оттаскивал мальчика от стола, из насквозь промокшего подгузника устремился на пол ручеек мочи, в его голове возникла краткая, но мучительно четкая картина. Тот парень с фото, так похожий на Дини, грубо вцепляется в малыша и начинает трясти его, оставляя отпечатки своих пальцев. «Эй, Томми, какую часть пошел нахер тебе растолковать?» «Рэнди, перестань, он же еще совсем маленький». А потом образ исчез. Второй голос, слабый и не слишком настойчивый, принадлежал Дини, и Дэн понял, что Рэнди — ее старший брат. В таком случае все сходилось. Не всегда над маленькими детьми издевались любовники матерей. Иногда это были братья, иногда дяди, иногда... «Выходи, жалкий щенок, выходи и получи по заслугам даже старые добрые папаши». Он отнес мальчика Томми, его звали Томми, в спальню. Увидев мать, тот сразу начал извиваться в руках Дэна. «Мама! Мама! Мама!» Когда Дэн опустил его на пол, Томми бросился к матрасу и пристроился рядом с Дини. Она так и не проснулась, но обняла сына и прижала к себе. Футболка задралась, и Дэн увидел, что бедра ребенка тоже покрыты синяками. «Ее брата зовут Рэнди. Мне не составит труда найти его». Мысль была холодной и прозрачной, как январский лед на озере. Он действительно мог взять фото из бумажника, сосредоточиться, забыв про стук в голове, и с большой долей вероятности найти ее старшего братца. Я бы тоже поставил ему несколько синяков и предупредил, что в следующий раз просто убью. Вот только никакого следующего раза не предвиделось. Он покончил с Уилмингтоном. Он никогда больше не увидит Дини и не вернется в эту дыру. Постарается не вспоминать ни о вчерашнем вечере, ни о сегодняшнем утре. На этот раз до него донесся голос Дика Холлорана. «Нет, милый, ты можешь запирать в железные ящики гадости из Оверлука, но от воспоминаний так просто не отделаться. Особенно от таких. Это и есть подлинные призраки». Он стоял в дверях и смотрел на Дини с ее несчастным малышом. Мальчик почти мгновенно уснул, и в лучах утреннего света мать с сыном напоминали ангелов. «Она далеко не ангел. Пусть она не била своего сына, но отправилась развлекаться, бросив его на произвол судьбы совсем одного. И если бы тебя не было здесь, когда он проснулся и вошел в гостиную, Саха. Так назвал наркоту этот малыш. Ужасно. Необходимо что-то делать. Да, но только я сам ничего не могу сделать. Хорош я буду, если явлюсь в таком виде в полицию и пожалуюсь на жестокое обращение с ребенком, с разукрашенной физиономией, благоухая алкоголем и блевотой. Просто идеал образцового гражданина, выполняющего свой долг. «Но ты можешь вернуть ей деньги», — сказал Уэнди. «Ничто тебе не мешает». И он почти это сделал. Достал наличные из кармана, взял в правую руку, а потом пошел за ее сумочкой. Несколько шагов стали для него весьма полезной прогулкой, потому что ему в голову пришла идея. «Если уж тебе нужно что-то забрать, забирай кокаин. Ты сможешь продать остаток за 100 баксов. Может быть, даже за 200, при условии, что там еще осталось достаточно много. Вот только если потенциальный покупатель окажется полицейским под прикрытием, а ему всегда везло, как утопленнику, он попадет за решетку. И к торговле порошком присовокупят все, что он успел вчера по глупости натворить в Млечном Пути. Забрать наличные было куда безопаснее. Пусть всего 70 баксов. «Надо поделить деньги», — решил он. 40 ей, 30 мне. «Нет, 30-ка его не спасет. У нее пухлая пачка талонов, которой подавилась бы любая лошадь. На них можно кормить ребенка очень долго». Он взял пакет с кокаином и журнал People и положил на кухонную стойку, где малышу до них было не добраться. Нашел в раковине губку и использовал ее, чтобы тщательно стереть остатки кокаина с журнального столика. При этом он твердил себе, что если она сейчас проснется и войдет на нетвердых ногах в гостиную, застав его за этим занятием, он вернет ей чертовы деньги. А если останется храпеть, значит, заслужила свою участь. Дини не появилась, она продолжала храпеть. Дэн закончил с очисткой столика, кинул губку в раковину и задумался, не оставить ли прощальную записку. Да, но что он в ней напишет? «Присматривай лучше за своим ребенком, и, между прочим, я забрал у тебя последние деньги. Так, что ли? Ладно, обойдемся без записки». Он ушел с деньгами в левом переднем кармане джинсов, аккуратно придержав дверь, чтобы не хлопнула. Ему удалось внушить себе, что он поступает разумно. Около полудня, когда похмелье почти отступило под воздействием одолженных у Дини фиорицета и дарвона, он набрел на заведение под вывеской «Золотая скидка», где продавали дешевое пойло и импортное пиво. Располагалось оно в старой части города, где все дома были кирпичными, тротуары пустовали, а на каждом углу попадались ломбарды. Витрина каждого — щеголяла прекрасной выставкой опасных бритв. Он намеревался купить очень большую бутылку самого дешевого виски, но увиденное перед входом в магазин заставило его изменить планы. Это была украденная из супермаркета тележка, доверху набитая безумными пожитками какого-то бездомного бродяги. Хозяин тележки в этот момент находился внутри магазина, где скандалил с продавцом. Поверх всего остального в тележке лежало одеяло, свернутое в рулон и обвязанное кусками бечевки. Дэн заметил на одеяле пару грязных пятен, но в целом оно выглядело очень прилично. Он схватил его, сунул под мышку и быстро удалился. После кражи $70 у матери-одиночки с болезненным пристрастием к наркоте, кража ковра-самолета у какого-то бомжа не имела особого значения. Может, именно поэтому он и ощущал себя совсем незначительным. «Я невероятно уменьшающийся человек», — подумал он, сворачивая со своей добычи за угол. «Стоит мне украсть еще пару вещиц, и меня уже нельзя будет различить невооруженным глазом». Он прислушивался, не донесется ли вслед ругань бездомного. Ругаться бездомные умели отменно, но все было тихо. Еще один угол, и можно поздравить себя с успешным бегством. Дэн повернул. Тем вечером он пристроился рядом с ливневым водостоком под мемориальным мостом на реке Кейп-Фир. Вообще-то у него была комната, но возникла проблема с накопившимся долгом домовладельцу, который он клятвенно обещал погасить позавчера. И еще кое-что. Вернись он сейчас домой, его тут же могли пригласить в некое муниципальное здание с крепкими стенами, расположенное на Бесс-стрит, чтобы задать неприятные вопросы по поводу происшествия в баре «Млечный путь». Словом, гораздо спокойнее и безопаснее было держаться оттуда подальше. В центре города имелся приют «Дом надежды», который местные алкаши, естественно, переименовали в «Дом безнадеги», но Дэна туда не тянуло. Тебе разрешали бесплатно переночевать, однако принесенное с собой спиртное отбирали. И вообще, в Уилмингтоне не было недостатка в дешевых гостиницах и мотелях, где никого не волновало, что и в каких количествах ты пьешь, нюхаешь или колешь, но какого черта тратить и без того скудные гроши на крышу над головой, если стоит такая приятная сухая погода. Койка в теплой комнате понадобится, когда он переберется на север. А сейчас главной заботой был поиск способа забрать свое имущество из комнаты на Берни-стрит, так, чтобы не столкнуться нос к носу с домовладельцем. Над рекой поднималась луна. Дэн аккуратно расстелил одеяло позади себя. Скоро он завернется в него и заснет. Он выпил ровно столько, сколько требовалось для счастья. Отрыв от земли и набор высоты прошли не без проблем, но сейчас вся турбулентность нижних слоев атмосферы осталась позади. Он понимал, что ведет образ жизни, который мало кто из американских граждан назвал бы образцовым, однако на данный момент все было тип-топ. У него есть бутылка Old Sun, купленная в магазине, расположенном на почтительном удалении от золотой скидки, и половина аппетитного сандвича на завтрак. Пусть будущее окутывал туман, но этой ночью ему ярко светила луна, и на душе царил покой. «Саха!» Вдруг малыш оказался рядом с ним. Томми. Прямо напротив него. Покрытая синяками ручонка тянется к порошку, голубые глаза широко распахнуты. «Саха!» Он увидел это с пронзительной ясностью, которая не имела никакого отношения к сиянию. И еще. Дини, храпящая, развалившись на спине. Красный бумажник из фальшивой кожи. Пачка продовольственных талонов с надписью «Министерство сельского хозяйства США». $70, которые он забрал с собой. Думай о луне. Восхищайся ее величавым видом, когда она поднимается, отражаясь в водах реки. Какое-то время ему это удавалось, но затем он снова увидел Дини, лежащую на спине, красный бумажник из кожзаменителя, пачку талонов на еду и несколько жалких купюр, большую часть из которых он уже потратил. И мальчика, тянущего к порошку ручонку, похожую на морскую звезду. Голубые глаза, синяки. «Саха», — сказал он. «Мама», — сказал он. Дэн умел дозировать спиртное. Так выпивки хватало на более долгий срок, блаженное состояние доставляло подлинное наслаждение, а утром меньше болела голова. Но иногда в расчеты вкрадывались ошибки. И на старуху бывает проруха, как в Млечном пути. Тогда это произошло скорее по недоразумению, однако нынешней ночью он совершенно сознательно прикончил бутылку в 4 больших глотка. Мозг был школьной доской, выпивка — влажной тряпкой. Он лег и завернулся в краденное одеяло. Ждал, когда разум помутится, и это произошло, но Томми пришел раньше. Футболка «Атланта Брейвс», обвисший подгузник, голубые глаза, рука в синяках, пальчики, растопыренные лучами морской звезды. «Саха, мама...» «Я никогда и никому не расскажу об этом», — пообещал он себе. «Ни за что на свете, ни одной живой душе». Луна всходила на Уилмингтоном в штате Северная Каролина, а Дэн Торренс проваливался в забытье. Ему снилось что-то об Оверлуке, но, проснувшись, он не вспомнит, что именно. Зато, придя в себя, вновь увидит голубые глаза, синяки, тянущуюся ручонку. Ему удалось украдкой забрать из квартиры свой скудный скарб, и он двинулся на север, сначала в штат Нью-Йорк, потом в Массачусетс. Прошло 2 года. Иногда он помогал людям, в основном старикам. Он умел делать это. Бесчисленными пьяными ночами тот малыш почти никогда не приходил ему на ум. Зато был первым, что вспоминалось утром с похмелья. Именно о нем он думал, когда давал себе очередной зарок бросить пить. Может быть, уже со следующей недели, в следующем месяце наверняка. Маленький мальчик, глаза, рука, пальцы, как морская звездочка. Саха. Мама.